Из примера Семена Гордого видим, что князья вступали в брак иногда до трех раз. Тот же великий князь Семен развелся со второй женою своею, Евпраксией, и отослал ее к отцу, одному из князей смоленских. Князь Всеволод Александрович Холмский также отослал княгиню свою к родным в Рязань. О занятиях княжеских в описываемое время по характеру источников мы имеем меньше известий, чем в период предшествовавший. Против прежнего для князей прибавилась теперь новая, важная и тяжкая обязанность — это поездки в Орду. Иоанн Калита ездил туда 9 раз. Сын его Семен Гордый в кратковременное княжение свое был там 5 раз. Иногда князья отправлялись в Орду и с женами, и с детьми, иногда собиралось по нескольку князей и ехали туда вместе. О князе Глебе Васильевиче Ростовском говорится, что он с молодых лет служил татарам и много христиан избавил от их обид. Иногда князья должны были отправляться с ханом в поход. Волынский летописец говорит, что князь Даниил Галицкий, поехавший однажды провожать свое войско, убил на дороге сам рогатиную 3 вепря, да отрок его 3 же. О племяннике Данииловом князе Владимире Васильевиче Волынском говорится, что он был ловец добрый и храбрый. Завидит вепря или медведя, не станет дожидаться слуг, но сам сейчас убьет всякого зверя. Не знаем, в такой ли степени северные князья разделяли эту страсть к охоте с своими южными соплеменниками. Мы видели, что князь Владимир Андреевич Серпуховской запретил сыновьям в духовном завещании охотиться без позволения в чужих уделах. Видели, что у князей были ловчие, псари и сокольники, которыми они дорожили. Но, с другой стороны, мы знаем, что для князей охота составляла также промысел, что они посылали без себя своих ловчих добывать зверя и птицу. Так в сказании о Луке Колоцком говорится, что когда сокольники удельного князя Можайского Андрея Дмитриевича выезжали по княжескому приказу с ястребами и соколами на ловлю, то Лука бил и грабил сокольников, ястребов и соколов себе брал, и случалось это много раз. Князь Андрей Дмитриевич терпел, иногда и посылал к Луке, но тот приказывал отвечать ему жестоко и сурово, и сам не переставал бить и грабить не только сокольников, но и ловчих княжеских, отнимая у них медведей. Один из ловчих решился отомстить Луке и нашел удобный случай. Поймавши однажды медведя лютого, он приказал вести его мимо Лукина двора. Лука, увидавши медведя, вышел сам к нему с служкою и приказал княжескому ловчему пустить зверя на дворе. Тот воспользовался случаем и выпустил медведя, прежде чем Лука успел уйти в комнаты. Зверь бросился на него и истерзал так, что слуги отняли его едва живого. Из этого рассказа видно, что ловили больших медведей живыми и употребляли их потом на утеху. Как северные князья проводили свой день, видно отчасти из одного известия, именно из известия о Суздальской битве. Здесь сказано, что великий князь Василий Васильевич ужинал у себя со всеми князьями и боярами, и пир продолжался до глубокой ночи. И пиша долго нощи. Никоновский список, том 5, страница 198. Сказание о Луке Колоцком замечательно во многих отношениях. Лука был простой поселянин, живший в 15 верстах от Можайска, на реке Колочи. Он нашел на дереве икону Богородицы, от которой начали твориться чудеса. Лука понес икону в Можайск, в Москву. Повсюду появление ее сопровождалось чудесами, и Лука собрал от приносов большое богатство. Разбогатевши, он построил себе на Колоче большой и красивый двор, как будто князь какой. Набрал отроков, вкусно пил, ел, ездил на охоту с ястребами, соколами и кречетами, держал множество псов и медведей и утешался ими. Мы видели, до какой дерзости дошел Лука относительно своего князя. Когда медведь оставил его чуть живым, то князь Андрей Дмитриевич приехал к нему немедленно и стал говорить ему: «Зачем ты полюбил бесовское позорище и пляску и предался пьянству? Бог тебя прославил чудотворным образом своей матери, а ты снизошел к бесполезному мирскому житию? По делам тебе так и приключилось». Лука с плачем стал умолять князя распорядиться его богатством на дело богоугодное, и князь построил монастырь Колоцкий, где Лука постригся и умер в покаянии. На другой день по восшествии солнца, 7 июля, великий князь Василий Васильевич приказал служить за утренню, после которой пошел опять уснуть. Видим, что по утрам к князю являлись сыновья его, бояре и другие люди с разными делами по управлению. Смерти княжеской предшествовало обыкновенно пострижение в иноки и в схиму. О кончине князя Дмитрия Святославича Юрьевского рассказывается, что когда ростовский епископ постриг его в иноки и в схиму, то он внезапно лишился употребления языка. Потом опять стал говорить и, взглянувши на епископа радостными глазами, сказал ему: «Господин отец, владыка Игнатий, исполни, Господь Бог, твой труд, что приготовил меня на долгий путь, на вечное лето, снарядил меня воином, истинному царю Христу, Богу нашему». Никоновский список, том 3, страница 48. Вот подробное описание кончины великого князя Тверского Михаила Александровича. Уже 2 года прошло, как Михаил отправил в Царьград послов с милостынью к соборной церкви Святой Софии и к патриарху по своему обычаю. Император и патриарх приняли и отпустили послов тверских с большой честью, и патриарх отправил к Михаилу своего посла с иконою страшного суда, с мощами святых, с честным миром. Когда великий князь узнал, что послы приближаются к Твери, он велел им войти в город к вечеру. Пришла ему мысль, встретив икону от святого места и приняв благословение от патриарха, не возвращаться более домой.